Но за что-то же она меня полюбила. В эти минуты я был уверен, что именно о такой женщине я мечтал всю жизнь. Когда мы покончили с бумажной волокитой, шериф Купер проводил нас до машины. Корлис протянула мне ключи. «Прошу вас, садитесь за руль». Это был светло-зеленый кадиллак с опущенным верхом. Я галантно помог Корлис сесть в машину, потом сел за руль с другой стороны. Купер стоял рядом, на его губах играла приветливая улыбка. «И постарайтесь обойтись без новых глупостей, сынок», — посоветовал он мне, — «хотя бы до судебного процесса». Я пообещал ему быть пай-мальчиком. Шериф ухмыльнулся. «Как уже говорил судья Форелли, этот тоник, которого вы отдедали, доставил нам немало неприятностей», — сказал шериф. «И даже если он не выживет, вы получите только условный срок. А я тем временем постараюсь разыскать двух фермеров, которые были свидетелями вашей драки. Прошу вас, шериф, сделайте это», — сказала Корлис и перегнулась через меня в его сторону. Ее груди прижались к моей руке. Стоявший неподалеку Харрис бросил на меня хмурый взгляд. Простившись с шерифом, мы тронулись в обратный путь. Я развернул машину и выехал на 101-е шоссе, держа курс на север. «Ну и чем же я заслужил такую честь?» — спросил я. «О чем вы?» «О том, что вы так самоотверженно кинулись меня вызволять из-за решетки. Да еще и сами приехали». Она искоса глянула на меня. «Значит, мне этого хотелось». Ее пальцы скользнули по моему плечу. «Или мне следовало послать вместо себя Уэлли?» «Нет», — сказал я быстро. «Конечно же нет. Но я думал, вы сердитесь на меня из-за той ночи. Поверьте, я очень сожалею. Особенно о том, как я вел себя утром». «Да?» «Да. И прошу прощения». Корлис засмеялась своим серебристым звонким смехом. «Сознайтесь, Свен, как часто вы уже произносили в своей жизни подобные слова?» «Нет, не часто», — признался я. Она погладила меня по руке. «Я не только это имела в виду. Но забудем прошлое. Я во многом сама виновата. Не надо мне было надевать тот соблазнительный халатик. Мне бы следовало учесть, что вы... что? Что вы и так уже достаточно возбуждены. Вы же сами сказали, что 3 года провели на море. Кстати, Свен, куда вы собирались ехать до того, как попали в этот игорный притон?» «Хиббинг, штат Миннесота». «Зачем?» «Чтобы купить ферму». «Вы родом из тех мест?» «Да. Я там не был давным-давно». Примерно с милю мы проехали в полном молчании. «Почему вы молчите?» — спросил я наконец. Корлис сморщила свой очаровательный носик и кинула на меня лукавый взгляд. «Я просто задумалась». «О чем?» «О том, как бы славно жилось на ферме». Я посмотрел на нее. Не смеется ли она надо мной? Но нет. Лицо ее было серьезным. Тогда я решился задать еще один вопрос. «Кто сегодня выгладил мою форму и выстирал рубашку?» «Я, конечно», — сказала она. «А что?» «А то, что подобное случилось со мной впервые. И мне показалось, что на это способна только женщина, для которой мужчина что-то значит. Или я не прав?» Голос Корлис прозвучал еле слышно. «Вы правы, Свен. Вы мне нравитесь. Очень, очень. Но как мог я вам понравиться, пьяный, грубый, нахальный? Я обращался с вами, как с портовой шлюхой». «Да, конечно. Но бывает, что и в пьяном матросе можно разглядеть человека. И я разглядела». Я судорожно ухватился за руль, чтобы не съехать с дороги. Я был смущен, как мальчишка. Корлис почувствовала мое состояние. «Послушайте, Свен, а что, если мы не поедем сразу в мотель? Может, свернем на какую-нибудь дорогу и поболтаем немного? Если я не ошибаюсь, нам есть о чем поговорить, не так ли?» Я молча кивнул и начал высматривать ответвление от шоссе. Ее нежные пальцы снова обхватили мою руку. «Ты только должен обещать мне одно». «Все, что захочешь», — сказал я так серьезно, словно давал клятву. «Мне очень не хотелось бы разочаровываться в тебе, Свен, поэтому, пожалуйста, никогда не веди себя так, как сегодня утром. Я уверена, мы можем быть счастливы, но я не терплю насилия, Свен, и уж если я лягу с тобой в кровать, то это будет навсегда». «В который раз?» — сорвалось с моего языка, и дернул же меня черт. Но Корлис спокойно ответила: «Я же не утверждаю, что ты у меня первый». Такие слова звучали бы очень смешно из уст молодой вдовы. Глава 4. Недавний приз в игральном автомате показался мне чем-то вроде доброго предзнаменования. «Мне кажется, — сказал я, смеясь, — будет неплохо, если я сейчас постараюсь организовать бутылку рома. Так сказать, на всякий случай. Вдруг пригодится». Корлис рассмеялась своим глубоким смехом, который, казалось, возникал где-то в недрах ее соблазнительного упругого живота. Груди ее при этом вздрагивали. «Я это предусмотрела», — сказала она и достала из бардачка полбутылки Бакарди. «Вот умная чертовка! Как насчет того, чтобы выпить, матрос?» Я тут же остановил машину и отпил большой глоток прямо из бутылки. Корлис тоже глотнула, продолжая при этом улыбаться. Она ухитрилась не замочить губ. Потом мы медленно поехали дальше. Бутылка лежала между нами на сиденье. Сердце мое учащенно билось в груди, и я поглядывал на дорогу, соображая, куда бы свернуть. Проехав четверть мили, я, наконец, обнаружил подходящий поворот, и через несколько минут мы достигли края крутого утеса, который возвышался над морем. Место было красивое, романтичное, особенно если учитывать, что в это позднее время на небе появилась луна, от которой по воде пролегла серебристая дорожка. Внизу, под нами, на глубине примерно 80 ярдов, у самого подножия утеса прибой бился о скалы. Наши лица обдувал свежий соленый ветер. Корлис поежилась. Я спросил, не накинуть ли ей на плечи мою куртку. «Нет, Свен, спасибо». Мы не стали выходить из Кадиллака. Корлис нажала на кнопку, и верх автомашины автоматически закрылся. Нажала на другую кнопку, и закрылись окна. Шум прибоя был еле слышен, и я забыл обо всем на свете. Я чувствовал только близость этой очаровательной женщины. Запах ее волос дурманил мне голову, однако я, как ни странно, боялся к ней прикоснуться.